Митрополит Сергий был на 16 лет моложе батюшки Александра и весьма высоко ценил его как выдающегося протоиерея. Разными путями свела судьба этих двух людей в Латвии. Сергий, в миру Дмитрий Николаевич Воскресенский, взрастал в московских духовных вертоградах. Сначала училище, потом семинария, а за ней академия. Отец Александр родился в Ярославской губернии, окончил Ярославскую духовную семинарию, учительствовал в церковно-приходских школах, был замечен петербуржцами и приглашен в нашу Северную Александрию, где его рукополагал сам митрополит Вениамин. Впоследствии жестоко умученный большевиками и расстрелянный на кладбище Александра Невской лавры. После революции Сергий сначала подвязался на гражданском поприще, учился в Московском университете, но был изгнан оттуда, как чуждый элемент, и арестован за антисоветскую пропаганду. Александр служил в петроградских храмах, арестован был по делу митрополита Вениамина. 3 месяца провел в заточении, затем 3 года в лагерях на Северном Урале. Пройдя через узилище, Сергей стал монахом Московского Данилова монастыря, а Александр вернулся в Ярославскую епархию. С трудом поднимал на ноги 4 сыновей, коих послал ему Господь в начале 20 века. Матушка долго была бесплодна, а потом в 36 лет родила Василия, в 38 — Дмитрия, в 40 — Андрея, а в 44 добавила к ним еще и Даниила. На том ее деторождение прекратилось. Но и то великое счастье — 4 сыновей. В конце 20-х годов отца Александра изгнали из родной епархии. Он мыкался и спил до дна горькую чашу, покуда не оказался в Орехово-Зуеве, где получил, наконец, место священника в соборе, настоятелем которого был к тому времени Сергий Воскресенский. Здесь они познакомились, подружились и навсегда полюбили друг друга. Александр Сергия за неиссякаемый ум и широкую душу. Сергий Александра за его детскую непосредственность и необычайные дарования собеседника, которые позволяли ему быть непревзойденным исповедником и проповедником. Исповедуя или проповедуя, отец Александр всегда бывал лаконичен и точен, находил упоительные образы и великолепные сравнения, так что на исповедь к нему всегда собиралась толпа. А когда он выходил в конце службы, по храму разносилось радостное: «Сегодня батюшка Александр будет проповедь читать». Когда Сергий покинул Орехово-Зуево, таланты Александра пошли батюшке во вред. Другие священники завидовали тому, как его любит паства, и стали строить козни. Долго он терпел, но в конце концов не выдержал и отправился к своему другу. Сергий к тому времени уже был в Москве архиепископом, управляющим делами патриархии, а до того побывал на епископстве и в Коломне, и в Бронницах, и в Дмитрове. Отец Александр чистосердечно пожаловался ему на жизнь и незаслуженные гонения от своих же. И тот посодействовал его переводу в Латвию, где открылось место настоятеля храма в селе Тихом, которое официально по-латышски именовалось Текенксне. Здесь отец Александр впервые зажил спокойно и безмятежно, обожаемый паствой и необижаемый властями. Сыновья его были пристроены в Москве и Ленинграде. 3 старших тоже стали священниками. Младший служил моряком в Севастополе, и можно было теперь насладиться полнотой своего цветущего 60-летнего возраста, когда в мужчине постепенно угасают чадящие страсти и распахивается радость мудрого собеседования с Божьим миром. К этому времени в бороде и волосах батюшки Александра стала образовываться благородная и весьма пригожая седина. Матушка Алевтина, более всего любившая читать писателя Николая Лескова и заимствовать из его сочинений разные забавные слова, ласково называла мужа «Зайчик мой подсиделый». Через 2 года Латвия вкупе с Литвой и Эстонией вошли в состав СССР. Тревожное время. Всюду шли аресты, всюду свирепствовали органы безопасности, бесоопасности, как тайком называл их отец Александр. Кто знает, что могло прийти им в рогатые головы. Возьмут, да и тряхнут подсиделого зайчика. А за что этот и поп на Урале в лагерях обретался? Но Бог явил милость, и протоиерей Александр Ионин вышел из этого периода своей жизни без единой царапинки. А каково же было ликование, когда на место Августина назначили нового митрополита, и им оказался никто иной, как родная душа, Сергий Воскресенский. О таком можно было только мечтать. Живи, да восхищайся милостью Творца. И на тебе, прошло всего 3 месяца с тех пор, как дорогой друг стал митрополитом Виленским-Литовским, экзархом Латвии и Эстонии, то есть первосвященником всея Прибалтики, новая беда пришла, откуда не хотелось. И вот теперь отец Александр ехал к своему другу с новыми треволнениями. Что это за война такая, и чего от нее ожидать? Сергий принял Александра, как и ожидалось, наитеплейшим образом. Он намеревался вкусить трапезу, и батюшка подоспел как нельзя вовремя. При митрополите находилось несколько лиц духовного звания. Первым был священник Иоанн, латыш по фамилии Гарклавс. Вторым — бодрый, 70-с-чем-то-летний, настоятель Рижского кафедрального собора, отец Кирилл, о котором отец Александр долгое время знал, что у него смешная фамилия Заяц. Но позже выяснилось, что не Заяц, а Заяц. И вообще даже не так, потому что отец Кирилл тоже латыш, и исконная у него фамилия — Заакис. И в юности он был не Кириллом Ивановичем, как сейчас, а Карлом Яновичем. Третьим гостем митрополита был священник Роман Берзинш из церкви Покрова Божией Матери в Яунслабаде. Как видим, все трое — латыши. Но иному русскому хоть тресни не бывать таким православным и таким русским, как эти латыши. Отец Александр знал всех троих и рад был увидеть их сейчас у Преосвященнейшего. «Я давно замечал, — смеялся митрополит, — что едва только я начну с душой рассказывать об отце Александре, так тут же либо он сам явится, либо о нем какое-нибудь известие поступит, либо его духовное чадо пожалует. Представь, батюшка, 5 минут назад я говорил моим гостям о том, какой ты в детстве был некрасивый». «Было такое», — охотно откликнулся отец Александр. «И мне нечего скрывать от высокого собрания, что с рождения я был не просто некрасив, а весьма непригляден в своем внешнем проявлении. Вообразите, на голове редкие волосенки, а на лице, имеющем постоянный красный оттенок, вовсе никаких волос не росло, ни ресниц, ни бровей. При этом глазки махонькие, а надбровные дуги и нос выпуклые». Гости митрополита Сергия ласково улыбались, внимая окающей и необыкновенно напевной речи отца Александра, свойственной выходцам из ярославских и костромских земель. «Как вы сами догадываетесь, — продолжал батюшка, — зрители таковых видовых несоответствий меня чурались, словно я был леший. И это при том, что братья мои отличались завиднейшей красотой. Я мечтал жениться и иметь много детей, а братья говорили мне: за такого урода ни одна не пойдет, даже не мечтай. Что мне оставалось делать? Существо маловерующее, глядишь, и в петлю полезло бы. Но счастье мое, что Господь из кони дал мне большую веру в Него, в Него самого и Его неиссякаемую милость. И я молился. Молился горячо о том, чтобы Он смягчил мою внешнюю унылую неприглядность. И вот однажды произошло чудо». «Вот-вот, про зеркало!» — весело ерзнул в своем кресле митрополит. «Мне приснился сон», — сверкая глазками, продолжал отец Александр, — «будто я слышу голос. Встань, юноша Александр, и подойди к зеркалу». Я подошел и увидел в зеркале не то привычное отражение, от которого хотелось поволчьи выть, а вполне благовидного старца, убеленного сединами, осанистого, а за спиной у него стояли многие дети. «Кто сей муж, достоинствами украшен?» — спросил я. «Это ты!» — раздался мне в ответ все тот же голос. «Нет, это не я!» — говорю. «Нет, это ты! За твою веру и по твоим молитвам с возрастом будешь таковым. И детей у тебя будет много, и даже слишком много». «Вот оно как!» — восхитился рижский соборный настоятель. «Да!» — произнес отец Александр. «И вообразите себе, что вскоре после этого сна у меня стали расти ресницы и брови, проклюнулась телесная овощ под носом и на подбородке, и само мое безобразие как-то мало-помалу стало не таким вопиющим. Потом, став священником и получив хиротонию из рук незабвенного митрополита Вениамина, я остро переживал, что у меня весьма плохо растет борода. И я даже подолгу молился о бороде. Да не спошлет мне ее Господь Бог. И что же мы видим? Она стала произрастать, и вы можете полюбоваться, до чего она у меня выросла, благопристойная и даже красивая. Поэтому я всегда говорю, ни в чем не отчаивайтесь, и даже о такой малости, как хорошая борода, можно просить Бога, если молиться с верою и упованием. Но сейчас меня больше беспокоит другое. Что же это за война идет? Кто такой Гитлер и чего нам ожидать следует? Лица гостей митрополита, сиявшие только что улыбками по поводу рассказа отца Александра, вмиг сделались суровыми, как у школьников, которые беззаботно играли и веселились, но вдруг строгие родители с угрозами вернули их к необходимости делать уроки. На стол подали кушанье. Митрополит благословил ястие и питье. Некоторое время все задумчиво ели. Потом Сергий заговорил. «Думаю, что всем нам надо приготовиться к самому худшему. С фронта поступают известия неутешительные. Гитлер объявил блицкриг, то есть войну, подобную молнии. Немцы стремительно наступают. Оборона Красной Армии не выдерживает. Мы отступаем, как было при нашествии Наполеона. Дай бог, чтобы оказались у нас новые Кутузовы и Багратионы. На оккупированных территориях гонение на православие будет не меньше, нежели в первые годы советской власти. Кто такой Гитлер? Сатана. Мне в последние годы доводилось общаться в Москве с высокопоставленными германскими чинами. Некоторые из них откровенно рассказывали о том, как сей Адольф относится к вере. Он ненавидит не только православие, но и вообще мечтает истребить христианство. По его убеждению, христианскую веру придумали иудеи для того, чтобы подчинять себе другие народы. Заблуждение, как известно, не новое. О Христе он говорит, что это был смелый человек, который бросил вызов иудаизму, потому что был зачат Марией от римского легионера. «Прости, Господи!» — перекрестились сидящие за столом. «В христианские храмы, — продолжал митрополит, — сей вождь германского народа не ходит, причем делает это так, чтобы все видели. На официальных церемониях с присутствием католиков или лютеран он демонстративно шествует мимо дверей храмов. При этом немало людей из его окружения посещают храмы. Но гонений на лютеранскую и католическую церковь пока в фашистской Германии не наблюдалось. Сам Гитлер говорит, что попов надо временно использовать, а уж потом истребить. Хлынет ли сюда поток западных миссионеров? Трудно сказать. Вспомним, что было после революции 17-го года. Тогда католики разделились на два лагеря. Одни откровенно радовались. По их мнению, большевики уничтожат в России православную церковь и тем самым расчистят жизненное пространство для обращения русских в католицизм. Другие не радовались. Они опасались, что, уничтожив восточное христианство, большевики двинутся со своим богоборчеством на Европу. Вопрос стоял только в том, как долго будет сильна советская власть — одно, два или более десятилетий. А в то время как в Риге русские священники рассуждали о Гитлере, сам Гитлер находился в своей ставке Вольфшанце в Восточной Пруссии, неподалеку от города Растенбурга, и разглагольствовал о русских священниках. С ним вместе за обеденным столом сидели имперский казначей Шварц, статс-секретарь Министерства пропаганды Эссер, адъютанты фюрера Шмунд и Энгель, маршал Кейтель, генерал Йодель и полковник Фрайгаузен. Но в своих рассуждениях о русских священниках Гитлер в основном обращался с речью к Розенбергу. Уроженец Ревеля Альфред Розенберг в молодости учился в Риге, затем в Москве, где закончил высшее техническое училище по специальности инженер-строитель, в тот год, когда в России разгорелась гражданская война. В Германии при Гитлере он стал уполномоченным по надзору за мировоззренческим воспитанием. Прекрасно знавший Россию и хорошо владеющий русским языком, Розенберг был теперь назначен имперским министром восточных областей. «Русские попы — люди весьма одаренные», — рассуждал Гитлер. «Они великолепные пропагандисты. Вы правы, Розенберг, их надо использовать в первое время на оккупированных территориях». «Там, к востоку от прибалтийских земель», — отвечал новый министр, «есть целые территории, на которых большевики полностью истребили церковную жизнь. Ни одного действующего храма, ни одного служащего попа». Надо дать возможность попам восстановить богослужение, и пусть они в благодарность агитируют народ за нас. Вы знаете, кого можно направить на эту работу, Альфред? Разумеется. К примеру, ваш сегодняшний гость, полковник Фрайгаузен, выходец из России, не хуже меня знает язык и обычаи этого народа. К тому же сам, по воле родителей, став приверженцем восточного христианства, остается православным. При этом горячий приверженец идей национал-социализма, большевиков ненавидит люто. Воевал против них, отступал вместе с белой армией, потом возвратился на родину предков, в Германию. Ему вполне можно доверить эту миссию. «Прекрасно!» Гитлер кивнул сидящему поодаль за столом Фрайгаузену и стал пристально его рассматривать. Про себя он смекнул, что Фрайгаузен явный щеголь, одет не в казенно пошитый мундир, а сделанный на заказ из дорогой ткани, а цвета не такого, как у всех офицеров вермахта, не серый, как брюшное оперение вороны, а сизый, как грудь почтового голубя. «Я уважаю, когда дети сохраняют преданность родителям», — вновь заговорил фюрер, — «даже если и в заблуждениях. В данном случае ваши православные бредни, полковник, должны пойти нам на пользу. Если же продолжить рассуждение о родителях, в частности, о родственниках вообще, то вот вам мое твердое мнение. Родственники — не люди. У нас, у вождей народа, не может быть других родственников, чем только товарищи по борьбе».